Глава 71. Гильотина. Первая битва за место в четвертьфинале пройдет на крупнейшей арене Императорской Академии Аслана. Некоторые из вылетевших команд уже вернулись домой, но их руководители и тактический персонал по-прежнему были заняты, отвечая за работу вокруг закулисной части соревнований. Кроме того, на данном этапе турнира странным участницам придется продемонстрировать свою истинную силу, и на это стоит посмотреть. ВИП-зона арены была полностью заполнена высокопоставленными военными и политическими лидерами различных стран, однако Кашевань отсутствовала. Вместо нее империю Аслан представлял ректор Императорской Академии Линь Хун. На данный момент его статуса было более чем достаточно. Четыре красавицы Аслана во главе с Линь Хуй Инь тоже заняли свои ВИП-места. На самом деле они жаждали посмотреть за сражениями со скамейки участников, но будучи весьма незаурядными и важными личностями, были вынуждены ограничиться вип-зоной. Их места не могли сравниться с местами Ай Цао и Луэр, но у девушек просто не было другого выбора. Кроме того, если бы принцесса сидела вместе с одной из команд Аслана, это было бы несправедливо по отношению к другим командам. Но даже настолько оживленная арена никак не повлияла на состояние бойцов. Прямо сейчас их мысленное состояние было направлено исключительно на борьбу. Для них будет честью продемонстрировать свою истинную силу в бою. Команда «Рассеянный дух» против команды «Слава Императора». В этой битве Де Марио наконец-то сможет показать, на что он способен. В настоящее время «Рассеянный дух» считался первой командой Абидана, которая несет на себе все надежды родной империи. Сокрушив эту команду, Де Марио станет героем всего Аслана и наверняка впечатлит одну из принцесс. Не стоит думать, что в прошлом у Де Марио не было подобных амбиций, просто ему слишком часто не везет. В первом раунде Слава Императора решила выставить Хагриса. Отправить Атланта на первый поединок – это стандартная тактика, которая позволяет оценить средний уровень вражеской команды. Хагрис представлял команду Аслана, но это вовсе не значит, что он может сражаться спустя рукава. В конце концов, он воин Атлантиды. Даже если их противником станет команда Посейдона, Хагрис все равно будет бороться в полную силу. Не сделав этого, парень посрамит честь и славу своего народа. Хагрис – Призрачный князь Атлантиды. Будучи капитаном команды, представляющей Академию Духа Войны, Арагон не мог выйти на этот бой лично. У капитана может быть только две причины, которые оправдывают его участие в первом поединке. Либо его команда слишком слаба, и он хочет выиграть хотя бы один бой, либо он решил выманить капитана соперников. Команда Рассеянного Духа отправила в бой Денуэля. Подождите, а разве он не танк? Арагон совершенно безразличным лицом выбрал случайного члена своей команды. Зачем ломать голову? Кого бы он ни послал, результат останется тем же. Оказавшись лицом к лицу с представителем легендарной Атлантиды, Денуэль не выразил никаких эмоций и молча выбрал гильотину, гуманоидный мех абиданского производства. Тяжелый мех против призрачного короля? Это что, какая-то хитрая тактика? Зрители немедленно ударились в обсуждение. На фоне маневренного призрачного короля гильотина казался несколько неуклюжим и даже громоздким. На самом деле этот мех полностью соответствовал стилю Абидана. Будучи массивным танком, он обладал впечатляющей силой атаки, а его оружие представляло собой пару внушительных топоров с двумя серповидными крюками. При сравнении с другими танками, эти отличия становятся особенно заметными. Но несмотря на все преимущества гильотины, ее слабость также была очевидна – крайне низкая маневренность. Проще говоря, имея ощутимое преимущество над другими тяжелыми мехами, гильотина полностью уступал машинам других классов. Мех подобного типа может раскрыть себя только при поддержке команды. Хагрису было все равно, кто его противник или какой мех он выбрал. Все, что от него требуется, это выиграть текущий поединок. Кроме того, со зрительских трибун за ним наблюдает его превосходительство Атлас. Поэтому в какой бы команде он ни находился, ему обязательно нужно показать свою силу. Мехи двух различных классов вышли на арену. Глядя на эти машины, у всех возникло ощущение, что абиданцы ведут себя слишком заносчиво. Хагрис уже показал свою силу во время соревнования королей, и тогда он стал достойным соперником для самого Ван Жена. Возможно, Арагон решил сдать первый бой, но такое трусливое поведение совершенно не в духе воинственных абиданцев. Атланты, как и Майя, сняли все ограничения со своей силы, теперь они могут свободно высвобождать духовную силу и общаться со Вселенной, чтобы раскрывать истинную мощь своих рун. И это при том, что сила их рун превосходила человеческую джиматерию еще до снятия всех ограничений. Призрачный князь без колебаний бросился вперед, чтобы сразиться с Денуэлем лицом к лицу. и гильотина абиданцев явно не собирался уклоняться. В конце концов, Дануэль знал, с кем он имеет дело. Когда тяжелый мех сталкивается с атакой призрачного князя, любое лишнее движение только ускорит его гибель. Ключом к победе является высокая защита танка и своевременные контратаки. Вот только подловить призрачного князя для контратаки будет очень непросто. Вох! Призрачный князь разделился на два силуэта, и оба меха одновременно бросились атаковать. Бам-бам-бам! Рунический меч и топор снова и снова скрещивались друг с другом. Дэнуэль вел себя очень спокойно. Столкнувшись с пробной атакой Атланта, он только защищался и не спешил переходить в наступление. Используя свое превосходство в скорости и маневренности, призрачный князь быстро захватил инициативу и, видимо, решил полностью подавить пилота гильотины, не давая абиданцу даже шанса провести контратаку. Тут дело не только в большой скорости призрачного князя, но и в плохой маневренности тяжелого меха. Если танк попытается атаковать, он попросту не успеет нанести удар. Более того, фантомные копии призрачного князя делают его практически неуязвимым. Хагрис провел несколько стремительных атак и непрерывно поражал абиданца подрывом духовной силы, но это не принесло ощутимых результатов. Ментальная защита этого Дануэля оказалась очень сильной и, на удивление, умелой, поэтому эти атаки не сработали. Осознав свой провал, призрачный князь использовал два перемещения и моментально разорвал дистанцию. Способность выдержать подрыв духовной силы, даже если этот обеданец не достиг земного ранга, он наверняка прошел через чудовищные тренировки по укреплению сознания. Теперь парень скорее робот, а не человек. Сидевший в кабине Дануэль и остальные члены рассеянного духа по-прежнему не выражали никаких эмоций. Чему здесь удивляться? Атланты всегда были известны своими мощными ментальными атаками, и большинство их способностей не сильно отличаются друг от друга. В этот момент руны призрачного князя внезапно загорелись с новой силой, и мех оторвался от земли. Рунический меч тоже озарился черным пламенем. Это был очень мощный уровень энергетической реакции, и именно так атланты общаются со Вселенной. Стоит отметить, что их сила не имеет определенных атрибутов. По какой-то причине атланты не могут почувствовать пять элементов, но это вовсе не означает, что эта X-реакция слаба. В конце концов, они связываются с изначальной энергией. Хагрис уже демонстрировал свою силу во время соревнования королей. Столкнувшись с его рунической защитой, любая атака оказывалась полностью заблокирована. Лишь бойцы земного ранга могут пробиться через рунические технологии атлантов, вот только даже Ван Джену на беспощадном убийце пришлось приложить немало усилий, чтобы разрубить щит Хагриса. И это при том, что беспощадный убийца имеет более высокую маневренность, чем гильотина, а контроль Ван Джена над способностями Икс значительно лучше. Вох! Призрачный князь снова ринулся в бой. Его объятый черным пламенем рунический меч превратился в настоящее оружие смерти. Раздвоение! Два призрачных князя атаковали одновременно. Перекрестная атака призрачных двойников. В прошлый раз эта атака была использована против Ван Джена и его беспощадного убийцы, но он смог от нее уклониться. Для этого землянину пришлось использовать очень сложную технику движения. Вот только подобный маневр невозможно выполнить на танке. Кроме того, даже если Дануэль сможет повторить то самое Z-образное движение, это никак не решит проблему низкой скорости. О чем думали абиданцы, когда выпускали этого парня? Если вы хотите сдаться, просто сдавайтесь! Бессмысленное сопротивление не делает вам чести! Хагрис действительно выдающийся представитель Атлантиды. Активировав свой ужасающий рунический щит, он сможет полностью игнорировать атаку вражеского меха. Это была по-настоящему страшная сила. Соревнования королей уже подтвердили эту истину. Фантом и настоящий князь провели одновременную атаку, и пилот гильотины сделал единственно верный выбор – активировал энергетический щит. Энергетический щит танка действительно может защитить его от одной атаки, вот только что он будет делать дальше?